Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая изучение жизни и служения апостола Павла, мы отмечаем, что его освободили из заключения в Риме приблизительно в 63 году новой эры. 2 года он жил в нанятом им доме, хотя под охраной. Тогда, очевидно, его привели к кесарю и его консультантам. Суд пошел в пользу Павла, так что он был освобожден, чтобы продолжать свою миссионерскую деятельность. Это служение продолжалось приблизительно 4 года. Евсевий, богослов и историк, утверждает, что апостол умер в 67 году новой эры. Иероним, один из отцов церкви, который жил немного позже, умерший в 420 году новой эры, подает, что Павел умер в 68 году. Степень неопределенности относительно актуального мученичества великого апостола Павла, однако, не имеет мало значения. Несмотря на то, что мы не имеем записи в Священном Писании относительно деятельности апостола, некоторые библейские исследователи считают, что Павел давно имел желание посетить Испанию в период его освобождения. Он выразил желание посетить Испанию в послании к Римлянам 15 главе 24 стихе. И освобождение и заключение предоставило ему возможность исполнить его желание. По испанскому побережью Павел мог свободно странствовать, свидетельствуя иудеям в городах вдоль прибрежных дорог. Но не только иудеям Павел свидетельствовал. Он нес свое ревностное свидетельство язычникам, которые реагировали на его весть жизни и смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Как долго мог Павел пребывать в Испании? Так как Павел провел 2 года в Ефесе, в то же самое время достигая окружающей местности, и поэтому логически предположить, что 2 года Павел служил в Испании. Он сознавал важность Испании и всей местности на запад Италии. Павел посвятил время Малой Азии и Греции. Итак, после своего освобождения и заключения он мог посвятить себя Западу, который он желал так достичь. Павел не только заботился, чтобы достичь новые места с благовествованием, он также сильно интересовался духовной чистотою внутри церквей, уже основанных. Намеки об этом бремени даны нам в различных посланиях, некоторые написанные во время его первого заключения, такие как очевидцы послания к Колоссянам, а также в посланиях, написанных во время его освобождения. Это видно в первом послании к Тимофею. Дата этого послания могла быть немедленно перед его путешествием в Испанию, предполагая, что Павел отправился на восток после своего освобождения и позже отправился в Испанию. С другой стороны, оно могло быть написано после его путешествия в Испанию. Остается предположение относительно точного времени, но мы знаем из первого послания к Тимофею 1 главе 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Семена ложного учения начали всходить в жизни церкви, даже когда Павел предупреждал старейшин церкви в Ефесе. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Первое послание к Тимофею поэтому выражало большую заботу апостола не только о церкви, которая была основана через постоянное свидетельство Евангелия, но также о Тимофее. Тимофею была доверена великая ответственность стараться сохранить духовную жизнь церкви, и он нуждался в ободрении. Даже когда церковь сегодня не имеет богословских проблем в своей общине, пастор, однако, несет тяжелое бремя за верное свидетельство. Посещая церковь, в одном случае пастор попросил меня взойти за кафедру. Беловолосый пастор стоял внизу и смотрел на меня. Он был на много лет старше меня. Тогда он тихо сказал: «Помолитесь о членах этой церкви, чтобы они всегда были отзывчивыми к Слову Божию, когда оно проповедуется с этой кафедры. Помолитесь и о мне, пастыре, чтобы я всегда мог передавать Слово Божие в чистоте и силе. Я смирился, когда я молился об этом пастыре, чтобы он мог исполнить ему Богом данное служение проповедования Слова Божия без компромисса или извинения. Я радовался, что мог молиться об этой церкви верующих, чтобы они могли постоянно расти в понимании Священного Писания. И о пастыре я мог молиться, чтобы, когда он придет в присутствие Господа, мог предстать пред ним с радостью, чтобы он получил от Господа венец праведности. Венец будет пребывать. Он не увядает, как лавровый венец от лета. В дни Павла увядал. Павел считал верующих своим венцом похвалы. Первое послание к Тимофею. Когда было написано послание? Библейские богословы соглашаются, что оно было написано в промежутке между первым и вторым заключением. Оно, вероятно, было написано из Македонии, что намекает первое послание к Тимофею, 1 глава, 3 стих. «Отходя в Македонию, я попросил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Если посещение Павлом Македонии было перед его посещением Испании, тогда первое послание к Тимофею было, вероятно, написано в 64 году новой эры. Если оно было написано после его посещения Испании, то оно было написано 2 года позже. Но это кажется возможным случаем, что Павел после его освобождения пошел на свои прежние поля работы, именно в Ефес и Македонию, и когда отправился с Македонии в Испанию. Послание содержит предупреждение, которое Тимофей мог передать верующим в Ефесе, как предупреждение, пришедшее от почетного и доверенного Павла. В явном предательском способе церковь чувствовала эффекты действия ложных учителей. Не удивительно ли это? И однако понятно, что делается нападение на чистоту всякой группы их. На меня всегда производило впечатление, что когда народ израильский вышел из Египта, избавленным великим посредничеством Бога, множество разноплеменных вышло с ними. Были очевидно египтяне, которые видели силу Бога и пожелали быть с выходящим Израилем. Однако они не были искренними верующими в Бога Израиля. Мы читаем в книге Исход 12 главе с 37 по 38 стих. «И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов, и множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда мы обратимся к книге Числа, 11 главе, 4 стиху, мы читаем. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти». Таким образом, кажется, что пришельцы были главной причиной непослушания сынов израильских заповедям Божиим, данных Моисею. Подобным образом могли войти сегодня в церковь верующих те, которые являются недействительно детьми Божиими через веру в Иисуса Христа. Они могут надеть христианский фасад и считаться за верующих, но в своем сердце они неправдивые с Богом. Апостол Павел сознавал эту духовную опасность в жизни церкви, в которой он служил с многими благословениями. Он поэтому наставлял Тимофея быть осторожным с теми, кто может и будет вводить в заблуждение верующих, которые еще не были укрепленными в понимании Слова Божия. Хитрые, ложные вероучения иногда даже трудно определить, пока не обнаружится явное утверждение, которое указывает, что это ложное учение. Обратите внимание опять на слова первого послания к Тимофею в 4 главе 1 стихе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие же словесников, сожженных в совести своей». Это личное послание апостола Павла, поэтому показывает великую заботу апостола о свидетельстве церкви, над которой он поставил Тимофея старшим. Он также признает, что сам Тимофей нуждался в слове ободрения, ввиду возможности, что те, которые услышат слова увещания из уст Тимофея, могут говорить унизительным образом о Тимофее как человеке. До самого дня своей мученической смерти апостол Павел всегда был осведомленным о нуждах других и выражал свое сильное желание, чтобы они были зрелыми во Христе, жили и трудились в силе Господней. Аминь.